Сделав несколько глотков холодного пива, Олис скривился от боли. Внутренняя поверхность губы представляла собой сплошную кровоточащую рану, нос безобразно распух. Веста тут же приступила к оказанию помощи землянину. Осторожно смачивая платок в миске с водой, девушка ласково и нежно протирала лицо Русича. Неожиданно послышался низкий голос. «Я рад, что вы живы и невредимы, а поединки были великолепны». Друзья тотчас обернулись. Перед ними стоял невысокий пожилой морсвилец. Мужчине было около 50 лет, короткие темные волосы с обильной сединой аккуратно пострижены, на макушке блестящая лысина, маленькие хитрые глазки прищурены. Оливиец носил голубую рубашку, серые широкие штаны и точно такие же, как у Броуна, плетеные шлепанцы. Даже не верилось, что этот человек всего несколько месяцев назад валялся пьяным в куче грязных, вонючих тряпок в поганом заведении мерзавца Шона в секторе чистых. Сейчас тосконец выглядел как богатый, респектабельный представитель нейтралки. Что с ним произошло? Вот вопрос. «Сфин», — сдержанно улыбнулся самурай. «Я почему-то сразу подумал о тебе, когда Нил сказал о неограниченном кредите. Но мы в состоянии и сами заплатить». «Не надо меня обижать», — вымолвил морсвилец, садясь с Тина. «Кем был Сфин Орл до вашего первого появления в городе?» «Жалким, вшивым бродягой. Рано или поздно его бы вышвырнули на съедение к вампирам или в качестве выкупа отдали властелинам пустыни. Чужаки прикончили подлеца Шона, и в общей суматохе скитальцу-неудачнику удалось перетащить имущество предателя сюда. Я стал обеспеченным человеком. Схватка Олися с Эрошем еще больше обогатила Сфина. Второй шанс начать жизнь заново редко кому выпадет, но мне повезло. Сегодняшние бои увеличили мое состояние почти в 7 раз. Местные глупцы не видели прорыва землян через заслон Элона, а я наблюдал за ним воочию и знаю истинную силу наемников Алана. Все ставили на мутантов, а Орл — на чужаков. «Хитрец!» — рассмеялся Декриньян. «Жаль, мы не можем воспользоваться его щедростью подольше. 2 дня — слишком маленький срок для отдыха. Тогда не стоит терять время понапрасну», — проговорил оливиец. Сфин встал, повернулся к стойке и махнул рукой. Вскоре к столу, призывно виляя бедрами, подошли 2 симпатичные длинноногие полуобнаженные брюнетки. Короткие юбки открывали красивые длинные ноги, маленький лиф с трудом удерживал грудь. «Вот это мне уже нравится», — воскликнул француз, обнимая ближайшую женщину и усаживая ее к себе на колени. «Не зря я рисковал своей шкурой. Думаю, их общество радует вас куда больше, чем мое», — иронично заметил Орл. «А потому я отправляюсь по делам. И помните, все оплачено, долги надо отдавать». «Отлично сказано», — произнес Жак, целуя оливийку в шею. Утолив голод и жажду, друзья отправились в комнаты. Как и следовало ожидать, Броун предоставил гостям лучшие номера. Обнимая Весту, Храбров остановился у двери с цифрой 410. Он провел здесь с девушкой несколько незабываемых дней. Тогда наемники еще не знали, останутся ли они в живых. За группой постоянно следили властелины пустыни и бандиты Коуна. Выход из города был надежно перекрыт. Им с Тина повезло, а Генрих Кайнц заплатил за тот прорыв жизнью. Невольно в памяти всплыло лицо Олис Кроул, его мягкие черты, прямой, слегка заостренный носик, пылающие гневом серые глаза, плотно сжатые розовые губы, разбросанные по плечам русые волосы. Только что Аланка увидела в постели Русича юную тосконку. Ее бурная реакция удивила даже Линду Салан, еще одну спутницу землян. Но даже в ярости Олис чертовски хороша. Впрочем, это уже далекое прошлое. Кроул улетела на Алан и на дикую планету больше никогда не вернется. Олли столкнул дверь и вошел внутрь. Он имел две комнаты и ванную. Превосходные апартаменты. Розовые стены с изящным витиеватым рисунком, под ногами мягкие ковры, на окнах тонкие прозрачные занавески и массивные бордовые шторы, полностью поглощающие лучи Сириуса. В условиях постоянного испепеляющего зноя это имело немаловажное значение. Храбров почувствовал, как нежные руки Весты сняли со спины ножны и расстегнули пояс. Девушка обвела шею Русича и хотела поцеловать его в губы, но вовремя вспомнила о ране. Мило улыбаясь, Оливийка провела своими ласковыми пальчиками по шершавому подбородку юноши. «Ты мой!» — едва слышно прошептала тосконка, сбрасывая с себя одежду. Олис не мог оторвать взгляда от упругой груди Весты. Огромные выпуклые соски буквально манили его, рука невольно опустилась ниже талии девушки. Оливийка тотчас прижалась к землянину. На ее глазах вновь выступили слезы. Гладя тосконку по голове, Храбров тихо проговорил. «Успокойся, все хорошо. Мы вместе, так как ты и хотела». «Я счастлива», — слабо улыбнулась Веста. «Пойдем». Взяв Русича за кисть, девушка повела его к постели. Целуя тосконку, юноша уже не чувствовал боли. Два тела слились в едином порыве. Молодость не знает и не желает знать границ страсти. Время потеряло значение для землянина и тосконки. Открыв глаза, Храбров приподнялся на локте. Весты рядом не было. Ее и его одежда в беспорядке лежала на полу. Левая половина лица распухла, щека ужасно ныла, хотя рана немного затянулась. Рука у Ардака оказалась тяжелая. Олесь откинул легкое покрывало, встал и подошел к окну. Отодвинув штору в сторону, Русич взглянул на главную площадь Морсвилла. Когда-то она являлась шедевром тосконского зодчества. Огромные куполообразные здания, острые шпили, широкие лестницы и многочисленные колонны. Сколько городу лет? Этого никто точно не знал. Все документы погибли во время ядерной катастрофы. Но судя по разнообразности стилей и древности некоторых построек, наверняка несколько тысяч. Ужасный финал славной истории. Сириус уже давно прошел свою верхнюю точку, а значит, юноша спал не меньше 5 часов. Храбров повернулся и увидел Оливийку. Девушка стояла посреди комнаты и вытирала полотенцем мокрые волосы. Веста взглянула на Олися и улыбнулась. «Там целая ванна воды!» — восторженно вымолвила тосконка. «Это настоящее чудо! Я никогда не испытывала такого блаженства! Сходи, окунись!» «С удовольствием!» — произнес Олесь, обнимая девушку. «Неужели ты никогда не плавала в реке?» «Река?» — удивленно спросила Оливийка. «Что это?» «Когда-нибудь я покажу тебе ее!» С грустью проговорил землянин, понимая, что едва не обидел Весту. «Обязательно покажу». Люди, живущие в Морсвилле, даже не могли себе представить подобное количество воды. Вода для них – величайшая драгоценность, добываемая из глубоких скважин. Описание озер, морей и океанов местные жители считали сказкой. Обитатели пустыни не верили ни единому слову чужаков. Храбров опустился в ванну, а Веста провела рукой по груди юноши и поцеловала его в шею. «Веста», — тяжело вздохнув, сказал Русич, — «ты очень добрая, ласковая, мне хорошо с тобой, но я не хочу тебя обманывать. Между нами...» Оливийка приложила палец к губам Олися. «Не надо», — покачала головой девушка. «Я люблю тебя, и мне не нужно никаких клятв и обещаний. Счастье так хрупко и ненадежно, не вспугни его». После ужина, оставив женщин в грехах и пороках, земляне отправились на кладбище нейтрального сектора. В Морсвилле редко хоронили людей по общепринятым законам, куда чаще трупы выбрасывали в пустыню или оставляли гнить в заброшенных домах и подвалах, а то и прямо на улицах. Но этот район являлся исключением. Пройдя около полукилометра и обогнув пятиэтажный дом, наемники увидели ровные ряды обтесанных камней. Когда-то здесь был парк, но ударная волна взрыва вырвала с корнем все деревья, а световое излучение иссушило пруд и каналы. Пустыни и палящие лучи белой звезды окончательно превратили это место в иссохшую равнину. «Где могила?» — поинтересовался Жак, оглядываясь по сторонам. «В дальней части кладбища», — ответил Храбров. «Хоронят здесь редко». В это время из соседнего дома вышло странное существо и неторопливо направилось к наемникам. Вскоре воины сумели разглядеть мутанта. У него были массивная квадратная челюсть, вместо носа две дыры, глаза на разной высоте, один зрачок узкий, звериный, губы разорваны, череп лысый с вмятинами и шрамами. Одна нога Морсвельца была намного короче другой, и потому мужчина сильно хромал. Непропорционально длинные руки свисали почти до земли. В то же время сразу чувствовалось, что тосконец обладает огромной физической силой. «Что за образина?» — не удержался от возгласа француз. «Тихо!» — прошипел Русич. «Кошмарный дол оказал нам немало услуг. Рискуя жизнью, он принес сюда Ридли и похоронил его по-человечески». «Решили навестить своих друзей?» — бесстрастно прохрипел оливиец. «Их могилы в отличном состоянии. Я приглядываю за ними. Идемте, покажу». Наемники направились вслед за мутантом. Вскоре они замерли перед тремя скорбными камнями. Морсвелец начертал на них имена погибших землян. Ирония судьбы. Воинов спасли на далекой планете, доставили сюда, и теперь отчаянные бойцы лежат на кладбище полуразрушенного города. «Мы еще должны тебе денег?» — уточнила Аята. «За все заплачено на несколько лет вперед», — вымолвил кошмарный дол. Постояв молча несколько минут у могил участников первой экспедиции, японец достал флягу с вином, сделал глоток и задумчиво проговорил. «У меня из памяти никак не выходят последние слова Агадая. Мы действительно не наемники, а рабы. Стабилизатор держит нас прочнее любой цепи, как псов для травли диких зверей. Я не хочу всю оставшуюся жизнь присмыкаться перед высокомерными, напыщенными болванами Салана. Следует взять острый кинжал и вспороть себе живот на глазах у аланцев. Нет ничего дороже чести». «В твоих словах есть доля истины», — согласился Олис. «Но что и кому ты докажешь? Скоро на Тоскону доставят новую партию землян. Устилая пустыню трупами, захватчики двинутся к оазисам. Смерть одного человека, даже ритуальная, ничего не изменит. Надо заставить командование и десантников уважать нас. Мы должны бороться. Свобода не дается легко. Если представится шанс, я его не упущу». «Вот это правильно», — поддержал Храброва де Криньян. «Лучше наслаждаться жизнью, чем лежать на дне могилы. Покойнику все равно, раб он или нет. Давайте вернемся в заведение Броуна и от души помянем наших товарищей. Хочется напиться и забыть о проблемах. Аланцам не удастся превратить меня в рабочий скот». Быстрым шагом друзья двинулись в обратный путь. Сириус уже коснулся горизонта, и дома на западе окрасились в желто-оранжевые цвета, зеленоватое небо приобрело густой синий оттенок. Улицы Морсвилла постепенно оживали. В городе наступало самое благодатное время. Удушающая жара спала, и жители с наслаждением вдыхали прохладный воздух. До наступления темноты есть еще несколько часов, и оливийцы торопились выполнить важные насущные дела. В дальних кварталах сектора сохранилось несколько крытых оранжерей, где выращивались фрукты и овощи. При хорошем поливе урожаи получались довольно внушительными. Исходя из пояснений Нила, где-то на северо-западе тосконцы даже содержали в стойлах конов. Пастбищ в Морсвилле, разумеется, не было, и траву приходилось заготавливать в крытых специальных сооружениях. Жизнь в городе нелегка и держится на трудолюбии и упрямстве тосконцев. Ограниченные запасы воды и пищи поддерживают численность оливийцев в определенных границах. Многодетных семей здесь нет. Постоянные стычки и поединки уменьшают численность населения, но дети рождаются часто, хотя их судьба незавидна. Голод и болезни убьют четверть малышей до достижения юными морсвельцами 15-летнего возраста. Бывали случаи, когда матери продавали ребенка вампирам на съедение, чтобы хоть как-то накормить и спасти от гибели остальную семью. 2 дня пролетели как одно мгновение. Наемникам настала пора возвращаться на космодром, время отдыха истекло. Веста провожала Олеся до выхода из города. Девушка являлась наполовину гетерой и имела беспрепятственный доступ в их сектор. Само собой, землян встретила Тиун. Без нее чужаков из Морсвилла никто не выпустит. Шествуя по улице, Тосконка тихо заметила. «Я рада, что здравый смысл восторжествовал. Юн Флоун умный человек и принял единственно верное решение. Но в будущем будьте осторожны. Ваши поединки на арене не закончились. Непобедимых бойцов нет, а желающих свести счеты с наемниками здесь немало. Одна ошибка, и чья-то голова окажется на подносе у вампиров. Они обожают свежие человеческие мозги». «Фу, какая гадость!» — скорчил гримасу маркиз. «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более приятном. Например, о женщинах. Здесь столько красоток». «И половина проткнет тебе брюхо, стоит до них дотронуться», — с серьезным видом вымолвила Зенда. «Внешность обманчива. Попридержи лучше язык, а то можешь нарваться на схватку прямо сейчас. У моей соперницы Глен немало решительных бойцов, и мы сейчас идем по территории воинственных гетер». Спорить с оливийкой Жак не стал. Тиун гораздо лучше знает обстановку в этом районе. Взгляды у тосконок были действительно не очень доброжелательные, посему следовало остеречься. Спустя полчаса показались бескрайние просторы пустыни смерти. Унылые желто-рыжие барханы, полное отсутствие растительности и огромный сверкающий диск Сириуса на востоке. Стоило поспешить, поскольку идти по пескам в полуденный зной – сущее мучение. Веста со слезами на глазах прильнула к груди Храброва. «Не хочу расставаться», – прошептала девушка. «Возьми меня с собой. Скажешь аланцам, что я твоя рабыня-наложница. Они поверят». «Мы сами невольники», – горько улыбнулся Русич. «В любой момент нас могут уничтожить, как ненужный отработанный материал. Что будет тогда с тобой? В Морсвилле ты пока в безопасности». Юноша поцеловал оливийку в губы и побежал догонять друзей. Конечно, Весту можно было бы взять с собой, но командование базы постоянно искало слабые места в позиции землян. Пока полковник Олджен никак не мог надавить на наемников, поскольку воины держались довольно независимо, а приказа их уничтожить офицер не получал. Кроме того, сразу возникнет проблема с проводниками. Выходить в пустыню в одиночку десантники побаивались. Появление же Весты в лагере связало бы Олесю руки, и Храбров не хотел давать Олджену лишние козыри. С тех пор прошло еще почти 3 месяца. Отношения с командованием экспедиционного корпуса у землян не сложились. Полковник и его офицеры постоянно подчеркивали, что наемники находятся здесь на положении рабов. На базе им выделили отдельный участок, построили пару бараков и отгородили от аланской территории колючей проволокой. Договор с советником Дилонтом соблюдался, но далеко не по всем пунктам. Однажды десантники даже попытались провести разведку без землян, и результаты оказались плачевными. Рота аланцев попала в ловушку песчаного червя, потеряв 6 человек, и была вынуждена вернуться ни с чем. Между тем, люди постоянно прибывали на базу, и на ней скопилось около 3000 десантников и 1000 колонистов. Места стало катастрофически не хватать. Многие аланцы жили в палатках или прямо под открытым небом, мучаясь от дневного зноя и ночного холода. Все ждали прибытия транспорта с новой партией воинов-дикарей. Именно они должны были проложить дорогу могущественной цивилизации к первому оазису. За минувшие 8 декад Олджан лишь дважды выпустил наемников за пределы лагеря. Само собой, земляне тотчас отправились в Морсвилл. Средств на вино, дорогую еду и женщин Декриньян и Аята не жалели. Олис все время проводил в обществе очаровательной Весты. Девушка ему очень нравилась, и оставлять ее Олис не собирался. Русич боялся обидеть Оливийку своим невниманием, ведь она любила наемника. Как и предупреждала Тиун, состоялся еще один поединок с участием землян. Тина вызвал на бой задиристый здоровенный парень из сектора чистых. Морсвилец был на полторы головы выше японца и не сомневался в своих силах. Расплата за излишнюю самоуверенность последовала незамедлительно. Воспользовавшись неповоротливостью противника, самурай ушел из-под удара и пронзил наглецу сердце. Тело убитого еще долго лежало на ристалище. Представители клана не слишком торопились хоронить мертвого товарища. Похороны в условиях Морсвилла – слишком хлопотное дело. Отдохнув в городе 4 дня, наемники отправились обратно на базу. Недоверчиво покачав тяжелой головой, Жак остановился, снял флягу с пояса и сделал несколько больших глотков вина. «Что-то у меня все расплывается в глазах», – устало произнес француз. «Сколько мы идем? Часа 4-5? Проклятье! Когда же будет космодром? Я ужасно хочу спать!» «Ты бы пил поменьше», — рассмеялся Олис, замедляя шаг. «Ты не прав», — возразил Декриньян. «В нашей жизни очень мало радостей, и пользоваться ими необходимо без ограничений. Аланцы привозят с собой не вино, а лошадиную мочу. Только у Броуна я могу отведать настоящий нектар богов. Зря мы отправились на базу сегодня. Следовало бы задержаться на пару деньков». «Олджин и так будет возмущаться и кричать», — заметил Русич. «Мы опоздали на сутки, а транспорт на подходе. Думаю, он сразу бросит наемников в бой». «Не напоминай мне об этом, болване», — замахал руками маркиз. «Клянусь честью, я однажды его прирежу». Между тем Аята поднялся на гребень бархана и остановился. С трудом передвигая ноги, друзья карабкались наверх. Жак отряхнул с одежды песок, выпрямился и с облегчением выдохнул. «Наконец-то! Могли бы построить космодромы поближе к городу». Внизу, примерно в километре от друзей, раскинулась огромная база аланцев. Трехметровая каменная стена с бойницами, ряды колючей проволоки, десятки пулеметных вышек, массивные главные металлические ворота. Издалека доносился гул двигателей и генераторов, вырабатывающих электрический ток. Справа и слева в песке отчетливо виднелись предупредительные знаки о минных полях. Немного отдохнув, земляне уверенно зашагали к лагерю. Аланцы перебросили на планету 5 бронетранспортеров, и теперь иногда выезжали за территорию космодрома, не опасаясь стать кормом песчаного червя. Впрочем, дальше, чем на 10 километров, разведка не проводилась. Десантники даже не представляли, как выглядит Морсвилл. Воинов заметили, и в воротах открылась маленькая калитка. Из нее выбежали 4 охранников в тяжелых бронежилетах, шлемах с низко опущенными темными забралами, в руках они сжимали автоматические карабины. Солдаты воспринимали Тоскону как чужой, враждебный мир и постоянно готовились к отражению атаки противника. Наемники к этому уже привыкли. Проходя мимо застывших в тревожном ожидании аланцев, Декриньян небрежно обронил: «Расслабьтесь, ребята. Кроме нас здесь никого нет. Оливийцы заняты своими делами». Десантники никак не отреагировали на слова француза. Вскоре земляне уже шагали по бетонному покрытию базы. Здесь поддерживался идеальный порядок, и дежурные постоянно сметали с дорожек песок. Показалась группа офицеров. Первым шел высокий, светловолосый мужчина, явно начальник. Фуражка с высокой тульей низко опущена, Козырек скрывает глубоко узко поставленные глаза. Бледные узкие губы плотно сжаты от гнева, по квадратным тяжелым скулам бегают желваки. Похоже, что это и есть командир экспедиционного корпуса. Остальные трое аланцев покорно семенили за своим начальником. Лизоблюдов и подхалимов хватает в любом обществе, даже в самом цивилизованном. Широко расставив ноги и заложив руки за спину, Олджин громко проговорил с нескрываемым презрением. «Вы, грязные подлые скоты! Неужели после случившегося кто-то посмеет утверждать, что земляне тоже люди? Они дикари, варвары, недоноски! Никакая программа обучения не сделает из них полноценных существ!» «Сколько эпитетов для трех рабов!» — иронично усмехнулся самурай. «Полковник, с вашим красноречием надо добиваться более высокой степени посвящения, а не прозябать на унылой, заброшенной планете». От подобной наглости офицер потерял дар речи. Он судорожно хватал воздух ртом, пытаясь подыскать подходящий и достойный ответ, но отыскать нужные слова никак не получалось. После секундной паузы командир корпуса все же пришел в себя и зло процедил сквозь зубы. «Я прикажу расстрелять вас за опоздание». «Верное решение», — кивнул головой маркиз. «А потом вы сами проведете десантников к Тишиту». «Да и какой смысл угрожать смертью тем, кто уже давно умер?» «Мерзкое отродье», — прошипел Олджин. «Когда-нибудь вы заплатите за эти слова. Идите и проспитесь. Если не будете готовы к походу в срок, я с чистой совестью каждому пущу пулю в затылок. И будьте уверены, рука у меня не дрогнет». «Не сомневаюсь», — с равнодушным видом сказал Жак. Наемники, как ни в чем не бывало, поплелись к баракам. Угрозы полковника их ничуть не пугали. Они скорее погибнут в бою с властелинами пустыни или на ристалище Морсвилла, чем от оружия аланцев. Командующий экспедиционным корпусом без приказа сверху не решится уничтожить землян. Без надежных проводников колонизация планеты будет невозможна, а люди все прибывают и прибывают на Тоскону.